наивный Билл. Мон слегка улыбнулась. Она хорошо знала характер своей подруги и была уверена, что Падме так просто не отступилась бы. А если эта странная кома не случайна, это значит, что она что-то не поделила со своими тайными союзниками. И поделом. Даже странно, что ты политик, язва, сенатор насупился. Он чувствовал, что Матма может быть права, но признавать этого не хотел. Не хотел считать Падме такой же, как и Мон, бесчувственный. Потому что это не так, он прикрыл глаза, вспоминая. Она стояла на балкончике, смотря на пышный цветущий сад. Теперь, когда ее никто не видел, Падме казалась грустной. Билл понял, что не хочет видеть ее такой. «Падме, вот ты где?» Он подошел, подмечал мгновенно изменившееся выражение лица. Молодая женщина чуть выпрямилась и постаралась улыбнуться. Но он понял, что это маска. Маска для него. И в груди появилось незнакомое горькое чувство. Он кашлянул, поворачиваясь лицом к саду. «Любуешься цветами?» Бриха гордится нашим садом, и даже достает редкие растения с других планет. «Да, красивый сад», — кивнула Падме, и слегка улыбнулась, тоже смотря вниз. «На Набу много цветов в озерном краю. Завтра ты летишь на Карускант», — Бейл обрадовался. Казалось, Падме немного расслабилась, вспоминая родную планету, и ему нравилось смотреть на нее. «Полетим вместе?» «Я передумала», — женщина пристально посмотрела ему в глаза. «Я залечу на Набу на день. Мне нужно кое с кем встретиться». Я понял, именно тогда он понял, что у Падме кто-то есть. Она прямо светилась, когда говорила о поездке на Набу. «Тогда счастливого пути». «Спасибо, Бейл». Она снова отвернулась от него, будто любуясь садом. Он так и не узнал, с кем она хотела тогда встретиться, и с кем встречалась потом, долгое время после. Он видел намеки, слышал подтверждение в ее голосе, и никогда не говорил, что он чувствует к ней. «В любом случае, эта ситуация нам на руку». Мон сделала вид, что не услышала последних слов. Она знала о привязанности Бейла к Падме Амидале, и даже немного сочувствовала ему, когда было настроение. «Да», — Органа вздохнул. «Да, ему надо забыть о прошлом. Теперь, когда Падме ушла с политической арены, нужно выработать новую стратегию». Он взглянул на Мон. «Теперь мы можем подумать о том проекте, о котором мы говорили 2 года назад. Не торопись». Она качнула головой. Женщина не хотела бросаться в крайности или в рискованные авантюры. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация еще хотя бы месяц-два. «Можно», — нехотя кивнул Органа. Он понимал ее доводы. Просто ему хотелось что-то изменить прямо сейчас и решил сменить тему. Джедаи в последнее время оживились. С чего бы это? «Не знаю», — Мон задумалась. «Джедаи, хотя они и утверждают, что не вмешиваются в политику, на самом деле это далеко не так, и так называемый Орден Джедаев является не слабой политической силой, силой, которой неплохо бы воспользоваться». Она кое-что вспомнила. Недавно канцлер Палпатин обратился к джедаям. «Кажется, просил охранника для своего приемного сына». «Сына?» Бейл заинтересовался. Он помнил его, Энакин Скайуокер. Тогда многие считали, что Палпатин усыновил ребенка ради популярности в народе, но мальчика редко показывали по головизору и слухи со временем стихли. Так кем же был этот ребенок? Сейчас ему, наверное, лет 18. Необычное решение. Да, там еще был скандал. Похоже, на мальчика напали и ранили прямо на глазах того самого охранника. Матма задумчиво покрутила бокал в пальцах. Тогда она не слишком заинтересовалась этой новостью. «Кстати, я помню, что Падме об этом упоминала». «Падме? Почему?» Органа скривился. «Похоже, Мон специально не говорит ему всей информации, и его это раздражало. Палпатин, набуанец. Я думаю, что Падме часто общалась с ним, и его сыном, естественно. Хочешь сказать, Палпатин знал о тех махинациях?» Дошло до Бейла. Мысль была ошеломляющей. До этого вице-король Эльдирана даже и не думал подозревать канцлера в таких нечистых делах. Да и про Падме ему хотелось думать, что она была втянута туда по глупости. «Я просто размышляю вслух», — Матма вздохнула про себя. Бейл Органа проявлял иногда удивительную слепоту. Как он еще ухитрялся быть успешным политиком? А он был, иначе его давно бы убрали из Сената свои же сограждане. Думаю, стоит пообщаться с Энакином Скайуокером. Он сможет рассказать больше о том, что произошло тогда. Но как это сделать? Бейл помнил, что юноша не посещает светских мероприятий. Как его поймать? «Пригласим его на закрытую вечеринку», — угадала его мысли Мон. «Только для своих. Там будет легче разговорить его». «Хорошо», — Бейл Органа в предвкушении улыбнулся. «Теперь, Когда появились новые проблемы и вопросы, у него не было времени думать о Падме. Пожалуй, он был этому даже рад. Короткий сигнал. Это на электронный ящик пришло очередное сообщение, он получал их десятками, начиная от рекламы и заканчивая разнообразными приглашениями. Политический мир республики все же помнил, что у канцлера Палпатина был сын. Энакин лениво развалился на диване, глядя в потолок. Весь день он был занят тем, что думал о том, как поговорить с Бейлом Органой. Но ничего путного не получалось. Теперь его отстраненность от общественной жизни играла против него. Надо отвлечься. Он сконцентрировался и при помощи силы нажал на кнопку. Джедаев рядом нет, так что можно позволить себе некоторые поблажки. Голограмма красиво украшенного приглашения всплыла над поверхностью стола. Очередная тусовка, но тут взгляд зацепился за имя отправителя. Бейл Органа. Юноша медленно улыбнулся и сел. Наверное, сама сила помогает ему. Пальцы быстро пробежали по клавиатуре, печатая ответ. И он расслабился, только услышав знакомый звук. Сообщение отправлено. Пути назад нет. Поиграем в кошки-мышки, прошептал он и негромко рассмеялся холодным злым смехом. Теперь он точно знал, что не любит медцентры. Этот специфический запах, эти светлые, почти у всех, стены, тихий писк медицинских приборов. Оби-Ван молча стоял и смотрел, как канцлер ставит маленький букетик в вазу на тумбочке рядом с кроватью, и старался не смотреть на кровать. Вид очень бледного лица Падме неприятно поразил его, и джедай понял, что зря пришел. Он ничего не может сделать. «Это набуанские цветы», — негромко сказал Палпатин, бросая взгляд на лежащую женщину, и посмотрел на джедая. «Из моего личного сада». «Да», — немного неловко отозвался Кеноби. Он посмотрел на цветы. «Красивые. Это очень чутко с вашей стороны. Падме мне не чужая». Палпатин пошел к выходу. Оби-Ван с некоторым облегчением последовал за ним. Дверь в палату захлопнулась за их спинами, отрезая от гнетущей атмосферы одиночества и бессилия. Они остановились в коридоре, и Палпатин, повернувшись к нему, сказал: «Энакин будет рад снова с вами повидаться». «Я тоже», — он немного растерялся. Канцлер был таким недовольным в их прошлую встречу. «Что же изменилось?» «Я позвоню ему». «Хорошо», — канцлер слегка кивнул. Оби-Вану показалось, что он чем-то доволен. «Мне пора идти. Надеюсь, мы еще увидимся». «Я тоже», — джедай проводил его взглядом, а затем сам направился к выходу. Он не собирался сегодня звонить Энакину, и вообще никому. Сири была на миссии, а Саш Ветриссон затормозил. Да, он может ей позвонить, она наверняка поймет его, а именно это ему и нужно. И его рука сама потянулась к камлинку. «Да», — она ответила сразу, как будто ждала звонка. Оби-Ван улыбнулся. Почему-то только с ней ему было легко. Может, потому что она умела просто общаться и внимательно слушать. «Это Оби-Ван Кеноби», — голос дрогнул от волнения. Он удивился, что с ним. «Может, встретимся сегодня вечером? Почему бы и нет? Давай, в нашем клубе. Можем даже провести легкую тренировку, если ты в форме». «Договорились», — он опустил руку, чувствуя непонятную легкость, и быстро направился к стоянке транспорта. Сегодня он не хочет опоздать. Глава 18. Энакин Скайуокер. Молодая женщина в красивом вечернем платье цвета волны радушно улыбнулась юноше как хорошему знакомому. Хотя он точно видел ее в первый раз, у него была хорошая память. Какой приятный сюрприз. «Айрин, ты, похоже, решила поработать привратником». Несколько язвительный голос из-за ее спины избавил Энакина от необходимости что-либо отвечать. Он посмотрел туда, а вот эту женщину он знал, иногда видел рядом с Падме, хотя и не общался с ней. Мон Матма, сенатор Чандрилы, вроде бы даже самый молодой сенатор в истории. Энакин с интересом посмотрел на женщину. Короткие рыжие волосы, элегантное платье бежевого цвета, да, у нее явно был вкус. Матма. Неизвестная ему Айрин почти прошипела имя обидчицы, но больше ничего не сделала, только удалилась внутрь комнаты, оскорбленно поджав губы и выражая свое негодование. «Мон Матма, если не ошибаюсь», — улыбнулся Энакин. Женщина негромко рассмеялась, чуть откинув голову. «Правильно, удивительно, что вы меня знаете. Энакин Скайуокер известен тем, что не посещает вечеринки или приемы». Она немного лукаво улыбнулась, отчего стало еще симпатичнее. Скайуокер вспомнил, что она всего на 2 года старше Падме. «Видел несколько раз», — немного туманно ответил он, с возрастающим интересом смотря на женщину. «Похоже, вечеринка не будет для него слишком унылой. Я решил немного развеяться. И тут приглашение. Тогда вы должны непременно попробовать напитки, Она ненавязчиво отошла от него, будто приглашая. Юноша охотно последовал за ней, не забывая незаметно осматриваться. Бейла органы пока не было видно. У Бейла отличный вкус на напитки. И это знают все завсегдатай вечеринок. Спасибо. Мне повезло, что вы решили стать моим гидом. Я ведь ничего не знаю. Он взял протянутый бокал, быстро просканировав его силой. Безвреден. И немного отпил. О, вы правы. Неплохой вкус. Вот видите, Мон тоже взяла какой-то напиток с маленького столика. Но пить пока не стала. Может быть, после этой вечеринки, вы измените свое мнение, и мы будем видеть вас чаще, тусовщики. Он наблюдал за тем, как она все же сделала глоток неизвестного коктейля, и одобрительно прижмурилась. Небольшая концентрация силы похожа, слабоалкогольный напиток, и снова никаких признаков Бейла органы. А где хозяин вечера? Убедившись, что органы нет, он решил выяснить все напрямую. В конце концов, он не собирается провести тут всю ночь. Матма огляделась. Похоже, отошел, она беззаботно пожала плечами, и с интересом посмотрела на него. Думаю, он скоро появится, а пока мы можем поболтать. О чем? Он действительно не понимал, о чем можно говорить на таких тусовках. Последние веяния моды его не интересовали. Скандалы и пикантные подробности, тоже. А о другом подобные люди, и не люди, не говорили. Например, она хитро прищурилась. Правда ли, что вам потребовался охранник-джедай? Вот оно что. Юноша кисло улыбнулся. Такая новость не могла пройти мимо местного бомонда. Да и слухи уже пошли, Падме ему говорила. Это было недолго, почему-то он вспомнил лицо Обивана перед заседанием совета. Как он просил прощения. Хотя один день в роли охранника, это рекорд. И даже было нападение, странно, но он даже не мог рассердиться на любопытную особу. Мон Матма казалась настолько простой и естественной, что ее любопытство не оскорбляло. Да, с ранением, Энакин злорадно подумал, как теперь будут относиться к джедаям после его слов. Еще бы, их защита ненадежна. И неожиданно для себя добавил, отец предъявил жалобу совету по этому поводу. Да, я что-то об этом слышала, Мон задумалась. Канцлер Палпатин получил удобный рычаг давления на орден. Интересно, что он себе выторговал. А вы присутствовали при этом? Да, Скайуокер почувствовал, что говорит лишнего, но остановиться не мог. Искренний интерес Мон располагал его к откровенности. Юноша несколько раздраженно сжал кулак. Ситхон или нет, он должен контролировать себя. Несколько вдохов и в голове прояснилось. Да, пора заканчивать разговор. Ему еще нужно поговорить с Органой. У вас интересная жизнь. Мон почувствовала изменение настроения собеседника. Что же его взволновало? Но предусмотрительно решила оставить тему. Главное, что он заинтересовался. Начало общения положено. Не особенно, Энакин нагляделся уже открыто. Вот он, Бейл Органа стоял у окна и беседовал с пожилым человеком в вечернем костюме. Кажется, тоже сенатором. Энакин все же иногда просматривал заседания сената, правда в основном те, где выступала Падме. Но его он точно видел там. А вот и хозяин вечера. Да, точно. Бейл пришел, а мы даже не заметили, улыбнулась Матма. Энакин Скайуокер явно интересовался Бейлом Органой. Интересно, почему? Она предложила, давайте подойдем к нему, надо же и поприветствовать хозяина. Хорошая идея, Энакин еле дождался, пока Мон Матма двинется по направлению к окну. Бросать ее внезапно было уж сильно невежливо, а соблюдение этикета в этой среде много значило. Бейл Органа явно заметил их. Он что-то сказал своему собеседнику, отчего тот отошел еще до того, как подошли Энакин и Мон, и слегка улыбнулся им. Бейл, посмотри, кто пришел на твою вечеринку. Мон радушно улыбнулась Органе. Это же Энакин Скайуокер. Здравствуйте, сенатор. Энакин вежливо наклонил голову в дипломатическом поклоне и замечая, как Органа повторяет его движение. Рад видеть вас на вечере. Органа взглянул на женщину рядом. Вижу, вы нашли хорошего собеседника. Мон Матма любезно помогла мне освоиться. Юноша вежливо улыбнулся. Я просто решил немного отдохнуть. Это правильно, Бейл оценивающе посмотрел на гостя. Он видел Энакина Скайуокера вблизи только раз, года три назад. И с тех пор юноша успел измениться. Вытянулся в росте, да и как-то возмужал. И на лице не видно детской наивности, которая присуща юности. Скайуокер явно уверен в себе. Мужчина сделал неопределенный жест рукой, будто указывая на помещение, или охватывая его. И что же вы скажете? Как вам вечер? Еще не понял, Энакин нарочито вздохнул. Но начало мне нравится. Я буду рад видеть вас своим гостем в любое время, щедро предложил Органа. Почему бы и нет, все же, мальчик, сын канцлера, а это определенное влияние. Спасибо, я думаю, что воспользуюсь вашим предложением. Извините меня, Энакин слегка поклонился и направился обратно к столу с напитками. Там уже стояло несколько гостей, что-то оживленно обсуждавших. Итак, Бил посмотрел на Матму. Со стороны казалось, что они просто светски беседуют. Женщина улыбнулась, наблюдая за Скайуокером. Тот уже вступил в обсуждение, демонстрируя легкую непринужденность. Перспективный мальчик. Похоже, ты его чем-то интересуешь. Мон немного отпила из своего бокала. И мне удалось его заинтересовать. В будущем это может пригодиться. А что с джедаями? Он что-нибудь говорил? Немного. Похоже, работа ордена не устроила канцлера. И Палпатин предъявил жалобу совету. И то хорошо, Бейл тоже посмотрел на Энакина. Возможно, этот мальчик станет ниточкой к будущим интригам. Стоит укреплять отношения. Думаю, что нам повезет. Посмотрим. Мон Матма не была склонна к быстрым выводам. К тому же, поведение Энакина Скайуокера натолкнуло ее на определенные мысли. Но что из этого получится, покажет время. Женщина допила коктейль и направилась к столику. Вечер только начинался. Оби-Ван стоял у дверей клуба уже через полчаса. Нет, он не лихачил. Но если надо, то мог ездить очень быстро. Здравствуйте, знакомый Изоброк, чьего имени джедай так и не узнал, сразу пропустил его внутрь. И он увидел Асаш, которая уже шла к нему. Свободный костюм черного цвета, удобные штаны, мягкая обувь и короткая футболка. Асаш явно была только что с тренировки, но от ее искренней улыбки у Кеноби потеплело в груди. «Ты быстро?» – она махнула рукой, приглашая его. Мужчина понял и подошел к ней, замечая азартный блеск голубых глаз. Асаш явно была в хорошем настроении. «Хочешь немного размяться?» – он прислушался к себе. Новое легкое уже не воспринимались чем-то чужеродным. Да и тело так сильно не уставало, и мужчина решительно кивнул. «Только я еще не в форме», все же предупредил он, но Вентрис только засмеялась. «Чуть-чуть можно, я все же инструктор и могу понять, когда можно остановиться», она махнула кому-то рукой. К ним подбежал подросток, с деревянными мечами в руках. Оби-Ван взял один и задумчиво взвесил, тяжелее лайтсейбера, хотя и легче простого куска дерева. «Непривычно», признался он, «лайтсейбер легче. Зато немного потренируешь мышцы. Я же не собираюсь тебя загонять», а Саш лукаво улыбнулась, вертя в руках второй меч. Оби-Ван с сомнением кивнул. Они прошли в огороженную часть зала. Оби-Ван недоуменно посмотрел на предложенную маску, решетчатый полукруг. «И это ему надо одеть, маска защищает лицо», пояснила Саш, показывая на своем примере, как ее следует одевать. «Это все же тренировка. Несчастные случаи нам не нужны». Он со вздохом согласился. Маска ощущалась странно. Во время обучения в храме им никогда не предлагали ничего подобного. И вроде бы никто не пострадал. Она сделала выпад первой. Деревянный меч мелькнул перед глазами, явно целясь в лицо. Джедай едва успел отклониться. Свой меч он поднял несколько неуклюже, сказывался непривычный вес. Но он сразу понял, для чего нужна маска. Оби-Ван сконцентрировался, призывая силу. Руки стали подниматься легче. Мужчина азартно улыбнулся. «Посмотрим, как пойдет дело теперь». Он сделал выпад, целясь в плечо. Но что это? Неожиданное движение силы, и Асаш легко увернулась. Она тоже использует силу. Оби-Ван обиженно поджал губы. Он как-то забыл про факт, что Асаш Вентрис содаренная, и усилил натиск. Следующие 10 минут прошли в тишине, нарушаемой только стуком деревянных мечей. Кеноби уже привык к весу и азартно наскакивал на Асаш, используя привычные приемы боя. Не все они подходили к такому мечу, но все же многие были полезны и в этой ситуации. «Хватит», Асаш опустила меч и сняла маску. Он заметил, что ее лицо блестит в свете лампы, тренировка была напряженной, да и сам он чувствовал, что мышцы немного тянет, но тяжелой усталости нет, наоборот, даже какой-то прилив энергии. В этом определенно что-то есть. Оби-Ван тоже снял маску и отдал ее вместе с мечом подбежавшему помощнику. «Спасибо», — вслух сказал он, глядя на уставшую женщину. Та только улыбнулась. «Думаю, на сегодня хватит. Пойдем, поговорим в комнате». Он охотно кивнул и последовал за ней в уже знакомую комнату на втором этаже. И снова сел в кресло. «Похоже, у него появляется любимое кресло здесь. Выпьешь?» Она подошла к бару и сразу достала какую-то бутылку темно-зеленого цвета. По комнате разлился приятный травяной запах. Что это? Запах был незнакомым, но приятным. настойка на одной редкой траве, которая растет на планете внешнего кольца, а Саша осторожно налила жидкость в бокал. В свете лампы она имела нежный голубой оттенок. Планета такая маленькая, что у нее нет даже своего названия. И только некоторые ценители знают, какое сокровище растет там. Она наполнила второй бокал и подошла к джедаю, потягивая руку. Он осторожно взял, но пить не торопился. Асаш села на диван, тоже пока не притрагиваясь к напитку. Эта настойка почти моментально восстанавливает силы. И, к тому же, хорошо освежает. Попробуй, она сделала первый глоток. Оби-Ван почувствовал изменения в силе вокруг нее. Больше энергии, он подумал и решился. Первый глоток принес совершенно невообразимые ощущения. Казалось, по телу пронеслась невидимая волна, смывая накопившуюся усталость и даря новую энергию. Аох, он изумленно посмотрел на бокал в своей руке. Почему джедаи ничего не знают о подобном? Им бы это точно пригодилось. Вот видишь, она рассмеялась, видя его изумление. Казалось, Асаш нравилось его удивлять. И Оби-Ван вдруг понял, что не имеет ничего против. Почему джедаи не знают о таком чуде? Почему-то он был уверен, что она знает ответ. И точно, женщина немного погрустнела, вертя бокал в пальцах. Планета очень маленькая и сырья мало. Она непонятно вздохнула, видимо, что-то вспомнив. И добавила, вот почему этот напиток очень редкий и ценный. Пожалуйста, не говори о нем в храме. Обещаю, она не любила храм, это он уже понял. Хотя это странно, ведь ее наставником был мастер-джедай. Неужели он никогда не хотел привести ее в храм? Но Оби-Ван молчал. Не стоит лезть в душу, если человек не хочет этого. А она не хотела, он это уже знал. Спасибо, Асаш повеселела. Она немного откинулась на спинку, принимая более непринужденную позу. «Расскажи что-нибудь». И он рассказал о Падме Амидале, о визите в медцентр, о Палпатине, который оказался неожиданно чувствительным человеком, о своих мыслях. С ней было легко. Асаш слушала внимательно, и от нее тянуло сочувствием и пониманием. Единственная вспышка непонятной веселости была, когда он рассказывал о Палпатине. Но в остальном все было отлично. Оби-Ван сидел, чувствуя, как его покидают остатки напряжения, и радовался, что день заканчивает именно так. Спасибо за вечер, он стоял у двери, смотря на Асаш. Ему нравилась ее улыбка и ненавязчивое присутствие рядом. Даже уходить не хотелось. В следующий раз я позвоню первой. Она сама открыла дверь. Оби-Ван вдохнул свежий ночной воздух Карусканта, ворвавшийся внутрь. Уже так поздно. Договорились. Он быстро вышел наружу, уже не оглядываясь. Хотя знал, чувствовал, что она смотрит ему вслед. Он быстро завел свой спидер и рванул с места. Его ждал храм. Глава 19. Как прошел прием у органы? Палпатин насмешливо смотрел на ученика. Разумеется, он все знал. Но Энакин остался спокоен. Его уже давно не выводили из себя подобные мелочи. Как всегда, он пожал плечами, вытягивая ноги. Ему все же пришлось задержаться там до часа ночи, и юноша немного не выспался. Но это тоже мелочи. Обычная тусовка. Познакомился с Арганой и Мон Матмой. Похоже, именно они тебя заинтересовали больше всего. Канцлер переложил стопку датападов на край стола. Сегодня у него другие планы. Кстати, скоро следующая сессия Сената. Это приглашение. Энакин расслабленно посмотрел на учителя. Все же, хотя он не политик, скрытый смысл улавливать может. Представитель от Набу еще не назначен. Ты можешь просто посидеть в ложе рядом с Джаджа Бинксом, фыркнул Энакин, представив себе эту картину. Он общался с Джаджа, когда прилетал на Набу еще ребенком, и встречал его, когда тот заходил к Падме. И это были не самые радужные воспоминания. Почему бы и нет? Юридически ты набуанец. Конечно, сенатором ты не станешь, но вполне можешь сидеть в ложе на заседании Сената. А фактически я татуинец, помрачнел Энакин. Учитель всегда добивался своего, не одним, так другим способом. И если он говорит об этом, значит, зачем тебе это? Я не политик. Смысла в сидении там точно нет. Ты появился на вечеринке Бейла Органы и тем самым заявил о себе, что ты участвуешь в жизни республики. Сколько пафоса, буркнул Скайуэкер. Иногда он не понимал учителя. Или, может, он не понимал политиков вообще. Он вздохнул. Хорошо, но я все равно считаю, что это бесполезно. Ты не знаешь своих возможностей. Палпатин слегка улыбнулся. Уверенность Энакина в том, что он не политик, почти умиляла. Тем более, что старый ситх знал, в жизни не было вообще ничего, чему нельзя было научиться. Так что это простое упрямство. А как с этим справляться, он отлично знал, и никакое сопротивление тут не поможет. Я жду, что ты будешь не просто сидеть, а пытаться разобраться в обсуждаемом вопросе. Этот тон Вейдер знал, учитель был настроен серьезно. Юноша молча поклонился. А что он еще мог сделать? Оби-Ван, магистр Винду будто специально выловил его в тот момент, когда рыцарь шел в общую столовую в надежде на поздний завтрак, немного не выспавшийся и оттого более мрачный, чем обычно. Но ведь магистру этого точно показывать нельзя. Джедай с трудом улыбнулся, поворачиваясь на голос. «Да, магистр, ты ночевал не в храме», — уточнил Мейс, оглядывая помятое лицо Кеноби. «Не то, чтобы он возражал, но правила нужно соблюдать. Просто вернулся поздно», — Оби-Ван почувствовал, что оправдывается, и рассердился сам на себя. В конце концов, он не совершал ничего противозаконного и поспешил отвлечь внимание. «Вы что-то хотели, магистр?» «Хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Плановый медосмотр ведь сегодня?» Мейсу не понравился тон молодого джедая. Похоже, зря он предоставил его самому себе после ранения. Но он это исправит. «Да, сегодня», — Кеноби согласно кивнул. «Теперь им занимались специальные медики-джедаи. И это будет первое обследование. Но я чувствую себя хорошо. Ну, учитывая ситуацию. Правда?» Винду недоверчиво посмотрел на Оби-Вана. «Все же, прошло слишком мало времени, а ранение было серьезным». Он неодобрительно качнул головой. «Не стоит быть таким беспечным в вопросе собственного здоровья. Зайдешь ко мне после осмотра. Мне нужно обсудить важный вопрос». «Хорошо», — Оби-Ван коротко поклонился. Затем проводил взглядом удалявшегося магистра. Почему-то в груди появилось нехорошее предчувствие. Джедай вздохнул и ускорил шаг. Возможно, он еще успеет получить свой завтрак. Итак, старый джедай-медик улыбнулся Оби-Вану. Волнение молодого рыцаря было вполне понятно для него. Поэтому он как можно мягче произнес: «Садись на кушетку и расслабься, это не больно». Кеноби послушно сел. Не то, чтобы он волновался. Так, совсем немного. Просто не любил он медиков, вот и все. Он вздрогнул, почувствовав легкое прикосновение прохладных пальцев. Мастер Итари стоял, прикрыв глаза и концентрируясь, смотря сквозь силу. Оби-Ван чувствовал это, хотя не мог точно сказать, что тот делает. «Хорошо», — рыцарь насторожился. Голос мастера Итари звучал удивленно, медик посмотрел прямо на него. «Оби-Ван, я вижу потрясающий прогресс. Сила регенерации просто удивительна. Даже при помощи силы такого достичь не удавалось». «Что?» — он растерянно заморгал. «Регенерация? Откуда?» Внутри шевельнулось слабое подозрение. «И почему ему кажется, что он знает ответ?» Кеноби неуверенно пожал плечами. «Я не знаю. Я ничего не делал». «Удивительно», — мастер качнул головой, смотря на молодого джедая. И тут в его глазах появился азартный блеск ученого. «Мне надо взять твою кровь на анализ и сделать снимки, и снова провести сканирование». Оби-Ван обреченно кивнул. Теперь он не сомневался, что даже в хорошем событии всегда есть отрицательные стороны. Здоровье – это хорошо, но он точно не хочет быть подопытной свинкой. Осмотр обещал стать долгим. Энакин остановился перед закрытой дверью, не решаясь постучать. Нет, он не стеснялся. Просто не хотел встречаться с хозяином этих апартаментов. И что это учителю взбрело в голову? Дверь распахнулась сама совершенно неожиданно. Скайуокер даже вздрогнул и обреченно улыбнулся, демонстрируя радость встречи. «Господин Энни», — немного писклявый голос, восторженные интонации. Энакин внутренне поморщился. Он так и не смог отучить Джаджа Бинкса его так называть. Наверное, потому, что они встретились, когда ему было всего 10. «Привет, Джаджа», — Гунган со счастливой улыбкой схватил его за руку и начал ее трясти, показывая свою радость от встречи. Юноша терпеливо ждал. Джаджа повторял этот ритуал при каждой встрече, и Энакин знал, что через пару минут он его отпустит. Так и случилось. Бинкс отпустил его руку и теперь смотрел прямо на него. «Пригласишь меня к себе?» Энакин знал, что Джаджа не любит приглашать к себе гостей, хотя до сих пор не разобрался, почему. Может, это обычай гунганов, поэтому надо спрашивать. Гунган кивнул и немного посторонился. «А у тебя уютно», — заметил Скайуокер, оглядевшись. Он был здесь всего один раз, года два назад, когда Джаджа только прилетел на Корускант. Энакин до сих пор поражался, как этого неуклюжего растяпу могли включить в состав дипломатического представительства. «Моя очень рада, да», — Гунган так и не смог улучшить свой базик. «Говорит, как неграмотный туземец», — несколько раздраженно подумал Энакин. «Моя очень старалась все сделать как дома. Хм, юноша не нашел, что ответить. Комната напоминала логово безумного коллекционера. На всех стенах висели какие-то деревянные маски и щиты, несколько копий. Пол устилали плетеные коврики разных расцветок. Но как ни странно, это смотрелось гармонично, хотя и необычно. Энакин просто улыбнулся, скрывая растерянность. «Джа-Джа, что ты скажешь о том, чтобы на следующем заседании Сената посидеть в ложе вместе?» «Вместе?» Казалось, глаза Джа-Джа вылезут из орбит, так широко они раскрылись. Гунган засмеялся немного булькающим смехом, хлопая в ладоши. «Я так рада, господин Энни, замечательно, вот и хорошо», Энакин незаметно вздохнул. «По крайней мере, хоть кто-то рад, да и, может, будет не так скучно. С Джа-Джа скучно не бывает, тогда договорились». «Конечно». Радостный Джа-Джа полез в ящик комода, что-то ища, и победно распрямился, маша чем-то напоминающим подвеску из перьев и бусин. «Вот, знак друга Гунгана. Обязательно надеть это на заседание». «Это?» Энакин с некоторой оторопью уставился на предмет. Походило на поделку ребенка. Причем из отсталого племени, которому до цивилизации еще расти и расти. Перевел взгляд на Гунгана и осторожно спросил. «Джа-Джа, а это обязательно? Может, я буду носить его потом?» «Нет». Гунган так замотал головой, что большие уши взметнулся в разные стороны, чуть не задев Энакина. «Этот знак должен показать, что ты друг Гунгана. Должны увидеть все». Ему совсем не улыбалось появиться со странной поделкой перед всем политическим миром республики. На гунганов и так смотрели косо, считая отсталым народом. А теперь и он приобретет репутацию. Но учитель ждет, что он будет на заседании Сената. И потому Энакин вздохнул и протянул руку. «Хорошо, Джа-Джа, давай, я надену», и сжал в кулаке странную подвеску. «Может, никто и не заметит, если не приглядываться. Вы не пожалеете». Глядя на счастливое лицо Гунгана, Энакин понял, что уже жалеет. Но отступать было поздно. Он только надеялся, что ему не придется носить ее всегда. А пару раз он, так и быть, потерпит. «Оби-Ван, проходи», магистр Винду приветственно кивнул рыцарю, заглянувшему в комнату. Темнокожий магистр сидел у окна в любимом кресле, читая что-то на датападе. При виде гостя, он отложил его в сторону, на маленький столик. «Здравствуйте, магистр», опять поздоровался джедай. После обследования, окончившегося таким неожиданным образом, Кеноби чувствовал себя немного оглушенным, и его единственным желанием было посидеть где-нибудь в одиночестве. Но вот только магистр Винду уже пригласил его. «Со мной уже связался мастер Итари», — спокойно сказал Мейс, тем не менее, пристально смотря на молодого джедая. Оби-Ван вздрогнул. Он не ожидал, что эта информация так быстро дойдет до совета или магистров, а Винду продолжил. Он сказал, что исследование феномена быстрой регенерации может привести к большим последствиям, и просил разрешения для более глубокого изучения. «Более глубокого?» – растерянно повторил Кеноби. Он не понял, его что, собираются препарировать, или как? В любом случае, он был против. «Да, Мейс, видимо, что-то заметил и добавил. Это абсолютно безвредно. Просто больше времени на различные способы исследования. Не думаешь же ты, что джедаи способны навредить кому-то из своих братьев по ордену? Мне бы не хотелось», — поколебавшись, признался Оби-Ван. «Если он прав в своих подозрениях, ни к чему хорошему исследования не приведут. Даже наоборот, он увидел, как магистр недовольно нахмурился. Если это возможно повторить, это может стать открытием, которое спасет много жизней». Винду принял решение. Оби-Вана нельзя предоставлять самому себе. Сначала магистр хотел дать ему работу в архиве, но теперь нельзя игнорировать новые обстоятельства. Возможно, это веление силы. Именно сейчас орден нуждается в средстве, способном спасти жизни. Но ведь решение все равно принимаю я. Оби-Ван чувствовал, что подходит к той черте, за которой проявляется непослушание магистру или ордену. Но он был готов отстаивать свой выбор до конца. И Мейс это понял. «Да, это твое решение», — магистр вздохнул. «Почему Кеноби так сопротивляется?» И добавил. «Я вынесу этот вопрос на обсуждение при следующем заседании совета. Послезавтра. Совет». Оби-Ван почувствовал неприятный холодок. Если он откажется, его выгонят из ордена. Что же он будет делать тогда? Но согласиться он тоже не мог. И потому только кивнул, показывая, что понял. «Можешь идти», — устало произнес Мейс. Он тоже понимал возможные последствия этого решения, потому упорство молодого рыцаря его удивило и насторожило. Если бы не странная ситуация с опасным излучением, он не стал бы настаивать. В одном Оби-Ван прав, это должно быть добровольное решение. Но сейчас, когда есть реальная опасность для многих жизней, совет обязан принять решение, каким бы нелегким оно ни было. Но он тоже не будет просто ждать этого решения. Он проводил взглядом Кеноби. Дождавшись, когда он покинет комнату, Мейс включил свой камлинг. Помедлил минуту, но все же нажал кнопку. У него нет выбора. «Да», сразу же отозвался звонкий голос. Мейс невольно улыбнулся, представляя хозяйку голоса. «Будь у меня через час», он отключился. Он знал, что она придет. Сиритачи была действительно образцовым джедаем. К тому же, уважала магистров. И сейчас Мейс Винду хотел использовать это на благо ордена. А Оби-Ван он поймет его. Возможно, потом. Глава 20. Сири шла по знакомым переходам храма, прокручивая в голове разговор с магистром Винду. Снова и снова. То, что хотел от нее магистр, было ужасным. И в то же время молодая женщина понимала, почему он так поступает. Ради блага многих. Она невольно вздохнула. Благо. Еще совсем недавно она бы сказала. Благо, это благополучие и здоровье близких людей. Чтобы все было хорошо. Но теперь Сири понимала больше. Она любила Оби-Вана. И он ее тоже. И эта любовь разрушала их обоих, делая зависимыми друг от друга. Иногда она думала, если бы они не были джедаями, одаренными, если бы не было этого постоянного страха оказаться на темной стороне. Сири вспомнила Квай-Гона. Оби-Ван рассказывал, что его учитель любил мастера Таллу, и она сама помнила мастера Джинна после ее смерти. Тогда она постаралась забыть эту сломленность, но теперь это все ярче вставало перед глазами. Остановившись перед дверью комнаты Оби-Вана, Сиритачи приняла решение. Она выберет долг, чего бы это ни стоило. И она решительно постучала по гладкой поверхности. Усиленная регенерация. Палпатин видел и знал многое. Но такого он еще не встречал, по крайней мере, у людей. Но удивление в голосе скрывать не стал, глядя на собеседника. Его информатор в храме. Поразительно, что он смог добыть эту информацию. Даже совет был пока не в курсе. Только Мейс Винду. Но очень удачно. Ценность Кеноби повысилась еще на пару пунктов в его глазах. «Что вы будете делать?» Информатор снова напомнил о себе. Ему было интересно, да это и понятно, ситуация исключительная. Канцлер улыбнулся. «Думаю, молодой рыцарь нуждается в поддержке, и все». Довольно прозрачный намек и никаких обещаний. Идеальное сочетание. Информатор медленно кивнул. «Я сообщу, если ситуация изменится». Голограмма погасла. Палпатин задумчиво прищурился. Сейчас Кеноби, вероятно, растерян и подавлен, и не знает, что делать. Хороший момент, чтобы предложить помощь. Он нажал кнопку связи. «Настройте мне канал связи с храмом джедаев». Адресат – Оби-Ван Кеноби. Он еще никогда так не делал. Как канцлер республики, он имел специальный канал связи с советом. Но отдельные рыцари такой чести не удостаивались. Но сейчас ситуация была другой. Палпатин чувствовал, что можно пойти и на крайние меры. Главное, добиться цели. Есть подтверждение, голос Слаймур звучал деловито и четко. Казалось, секретарь совсем не удивилась необычному приказу. И Ситх невольно улыбнулся. «Соединяйте». Он уселся поудобнее, впиваясь взглядом в голограмму, появившуюся перед ним. Он вернулся в свою комнату, но не мог усидеть на месте. Рой мыслей кружил в голове, не давая сосредоточиться. Мужчина покружил немного по комнате, чувствуя нервное напряжение. «Медитация. Вот что мне поможет». Джедай ухватился за эту мысль, как за спасательный круг. Вдох-выдох. Через пару минут в голове немного прояснилось. И чувство, что его загнали в ловушку, стало слабее. Оби-Ван сосредоточился, пытаясь понять, что ему следует сделать в первую очередь. Сила окутала его мягким коконом. Вот только четкого ответа не было. Даже не видение, просто неопределенные предчувствия мелькнули на краю разума. Казалось, что перед ним стоит высокая и крепкая стена, и он не может пробиться сквозь нее. «Похоже, даже сила решила на этот раз не помогать мне», – прошептал он. Сила он верил, что Квай-Гон был прав, и сила была живой, личностью, способной принимать решения и иметь волю. И эта самая сила теперь предпочитала молчать. Он нагляделся. Знакомые стены, все тот же вид из окна. Почему-то сейчас они показались ему такими пресными. Кеноби решительно поднялся. «Нет, так не пойдет. Если сила не дает ответы, он найдет их сам. И он знает, с кого начать». Но стоило ему сделать шаг к выходу, запиликал сигнал внешней связи на общем пульте. Оби-Ван удивленно остановился. «Кто это? У него нет друзей, которые бы не знали его личный номер, а не друзьям он был не нужен. Немного поколебавшись, он все же нажал на кнопку. «Канцлер», он почувствовал, что глупо хлопает глазами. Почему такой человек звонит ему лично? Что-то случилось. Он высказал последнюю мысль. Что-то случилось. У меня к вам есть очень важный разговор. Палпатин улыбался знакомой сдержанной улыбкой, которую так любили поклонники канцлера. Оби-Ван почувствовал, как напряжение оставляет его. Дверь открылась сразу. Сири даже показалось, что Оби-Ван стоял за дверью. Но все мысли вылетели у нее из головы, как только она увидела его. Джедай хмуро смотрел на нее, явно не радуясь новой встрече. Хотя, как она помнила, всегда было наоборот. «Сири, когда ты вернулась?» Кеноби так и стоял в дверях. На самом деле, он был рад видеть ее. Но именно сейчас, встреча была не кстати. Если Палпатин прав, ему стоит поспешить. «Сегодня, ты не впустишь меня?» Сири нахмурилась. Ей совсем не нравилось поведение Оби-Вана. «Неужели, магистр Винду был прав?» Сердце замерло, когда мужчина покачал головой. «Извини, Сири, но мне надо идти». «Идти?» Девушка не понимала. Оби-Ван сейчас точно не мог быть ничем занят, и это заявление было очень подозрительным. «Куда? Это мое дело». Кеноби недвусмысленно посмотрел на нее. Девушка поняла, он хочет, чтобы она ушла. Закусив губу, она осталась стоять. «Объясни мне». Она охнула, когда Кеноби схватил ее за руку и втянул внутрь комнаты. Дверь захлопнулась за ними. Взглянув на Оби-Вана, она поняла, что тот очень зол. «Ты не имеешь права мне приказывать». Он почти шипел, смотря на нее злыми глазами. Но девушка только оскорбленно вздернула подбородок. «Могу. Ты ведешь себя странно. А ты знаешь регламент?» Оби-Ван громко выдохнул. «Регламент. Внутренний свод правил храма. Неужели она хочет обвинить его в измене? Или, конечно, он отказал магистру Винду. А если тот обвинит его в нарушении регламента, то точно добьется своего. Или это, или изгнание из храма. Если хочешь предъявить мне обвинение, придется дождаться хотя бы завтрашнего дня», — с горечью сказал он, следя за выражением лица Сири, и убедился в своей догадке, уловив еле заметное колебание. «Ты так хочешь этого, Оби-Ван?» — неожиданно спросила она, приняв решение. «Прости, Сири», — внезапно в глазах потемнело. Девушка упала бы, но Кеноби успел подхватить ее при помощи силы и осторожно опустил в одно из кресел. Он смотрел на нее несколько минут, а затем вышел из комнаты, аккуратно прикрыв дверь. «Ее найдут, в лучшем случае, завтра. Он успеет все сделать». Адрес, который дал канцлер, оказался неприметной квартирой на среднем уровне. Он еще успел подумать, кто здесь живет, прежде чем почувствовал это. Воздух звенел от еле сдерживаемой силы, как будто рядом, может, в самой квартире, кто-то активно практиковал или сражался. Оби-Ван одним прыжком соскочил со своего спидера и поспешил ко входу. Дверь распахнулась, едва он подошел, и канцлер улыбнулся ошарашенному выражению лица молодого джедая. «Вы быстро?» Он немного посторонился, приглашая внутрь, чем джедай сразу и воспользовался, ведь внутри все так же чувствовалась сила. Он замер, наблюдая неожиданную картину. Асаш Вентрис, стоя прямо в центре комнаты, отражала ярко-голубым лайтсейбером лазерные разряды тренировочного дроида, такого же, какой использовался в храме для обучения юнлингов. Оби-Ван даже не понял, что чувствует: удивление, обиду или возмущение, как Асаш, взмахнув пару раз, закончила тренировку. «Привет, Оби-Ван, рада тебя видеть, как ни в чем не бывало», — поздоровалась она. «Я тоже», — джедай растерялся. Вот уж кого он не ожидал видеть. Мужчина повернулся к канцлеру. «Почему?» «Асаш обычно проводит тренировки деревянным мечом, но мастер не может не совершенствоваться, да и лайтсейберы доступны не только джедаям», — Палпатин слегка улыбался. Оби-Ван почувствовал раздражение, ведь он не об этом спрашивал. «Кстати, теперь вы можете проводить спарринги на удобном вам оружии». Кеноби замер. «Откуда он знает о его занятии с Асаш?» «Это она рассказала. А зачем, рыцарь Кеноби?» Палпатин серьезно посмотрел на него. Казалось, взгляд был таким острым, что проникает в душу. «Я обещал вам, что помогу в вашей ситуации, но я не могу выступить слишком открыто, это политика. Республика не может сейчас позволить себе внутренний конфликт между храмом и аппаратом власти. Поэтому я предоставлю сам убежище на время. Если вы решите вернуться в храм, то никто вас удерживать не будет». «Откуда вы узнали о моей проблеме?» Кеноби чувствовал подвох. Информация не могла пойти далеко, Даже совет еще не знает, откуда же Палпатин. В храме есть те, кто мне симпатизирует. Канцлер чуть запнулся на последнем слове, но сообщать всю правду он не собирался. Но и этого много. Оби-Ван нахмурился, вспоминая магистра Винду и его подозрения насчет канцлера. Получается, он был не так уж неправ. Оби-Ван, я могу помочь тебе. Асаш подошла к нему, улыбаясь своей особенной улыбкой. Канцлер прав. Хорошо, я остаюсь. Джедай почувствовал странное облегчение от своих слов. Пути назад нет. Теперь он почти не сомневался, что в храм он не вернется. Не после того, что было. И Сирион не сможет смотреть ей в глаза. Так что так действительно лучше. Глава 21. Сегодня очередное заседание в Сенате. Энакин уныло посмотрел на свое отражение в зеркале. Безупречный костюм в набуанского стиле и подвеска джа-джа, выделяющиеся еще больше из-за нелепости и грубоватости работы. И снять нельзя. Ну, учитель. Сигнал Камлинка оборвал моральные терзания Скайуэкера. Он взглянул на номер. Да, помяни Ситха, и он нажал на кнопку соединения. Готов к выходу в свет, голос чуть ехидный, будто Палпатин точно знает, что произойдет. А может, и знает. Юноша почувствовал вспышку гнева, которая помогла ему привести мысли в порядок. Готов? Несколько мгновений он размышлял о том, стоит ли спрашивать учителя о джа-джа, но все же решил промолчать. Сейчас любой ответ будет бесполезным. И Скайуэкер добавляет в голос больше энтузиазма, чем было на самом деле. Жду с нетерпением. Хаем, судя по заминке, Палпатин точно знал причину недовольства ученика, и Вейдер успел пообещать себе, что он отомстит за все. Тогда до встречи. Энакин посмотрел на замолчавший Камлинка и усмехнулся. Что это он, в самом деле? Ведь его не должны волновать мнения других. Ну и что, что он придет в национальном украшении и над ним будут смеяться? Любое впечатление можно использовать в своих целях. И почему он забыл об этом? А учитель выбрал интересный способ, чтобы напомнить ему это. Эта сессия Сената была скучная и ни на что принципиально не влияла. Мон Матма немного скучающе прислушивалась к обсуждению, зная, чем все должно закончиться. Только ленивые и совсем новички в политике думали, что заседания в Сенате что-то решают. Нет, они решают, конечно, но только оглашают то, что было решено за кулисами. И никак иначе. Мон вздохнула и стала рассматривать знакомые ложи. Вот Альдеран, Бейл выглядит сосредоточенным. Еще несколько знакомых, такие же, как всегда. А вот и Набу, интересно, уже есть представитель вместо Падме. Сначала глаз зацепился за нескладную фигуру с большими ушами. Алиин, как его? Джа-Джа Бинкс, рядом сидел юноша в набуанском наряде. Матма прищурилась, уловив нечто знакомое. Не может быть, но это был действительно он, Энакин Скайуэкер. Память сразу подсказала, что Энакин – приемный сын канцлера, который родом с Набу. Так что формально, юноша может присутствовать в ложе Набу. Но вот только зачем ему это? Похоже, это заседание не будет таким уж скучным. Мон Матма уселась поудобнее, прикидывая, как перехватить Скайуэкера после окончания. Ведь политика никогда не совершается на заседании Сената. Как он и думал, Джа-Джа решил представить его своим знакомым после заседания. Но он не ожидал, что это будет так тяжело. Энакин почувствовал, как лицо сводит от постоянной улыбки и бешенства. Не столько от взглядов, сколько от мыслей. Точнее, эмоционального фона. Он и не подозревал, какая это клоака. И учитель еще видит подобное каждый день. Неудивительно, что он такой, в общем, такой. А сейчас молодой ситх пытался успокоиться, поставив ментальный щит. Частично помогло. Энакин Скайуэкер, очень неожиданно видеть вас здесь. Знакомый голос. Мон Матма подошла сзади, приветственно улыбаясь. Сегодня на женщине было изящное платье светло-серого цвета, переливающее в падающем из окон свете. Вы стали интересоваться политической жизнью республики? Да отец решил, что мне нужно дополнить свое образование. Энакин улыбнулся молодой женщине, чувствуя ее эмоции. Интерес, легкая насмешка и расчетливость. Он чуть поклонился, изображая легкую растерянность. Пусть лучше считает его неопытным ребенком, чем опасным противником. Кроме того, Палпатин действительно говорил нечто подобное. Хотя я мало что понял. Это не страшно, Мон покачала головой. Вы всегда можете обратиться за помощью. Например, ко мне. Мастер не очень умный. Джа-Джа обратил внимание на их разговор. И широко, с размахом, поклонился. Моя рада, что сегодня мастер не был рядом. О, мистер Бинкс, Матма улыбнулась Гунгану. и только по состоянию ее эмоционального фона Энакин понял, что она раздражена. Он невольно восхитился Джа-Джа, такая искусная маска. Набу очень повезло, что вы так отстаиваете ее интересы. Она взглянула на Энакина, чуть улыбаясь. Какое интересное украшение, юноша слегка покраснел, вспомнив подвеску друга Гунгана. Хотя он чувствовал, что Мон не смеется над ним. Это значит, что мастер Эни, друг Гунгана, радостно кивнул Бинкс, надуваясь от гордости. Эмоции Мон всколыхнулись, будто она удерживалась от желания рассмеяться. Энакин широко улыбнулся, успокаиваясь. «Госпожа Матма, я буду рад пообщаться с вами», он склонился в вежливом поклоне, отмечая удовлетворение в ее эмоциях. «Тогда я пришлю приглашение», женщина еще раз кивнула и отошла. Энакин посмотрел ей вслед и понял, что ему нравится сегодняшний день. Политика оказалась не таким скучным делом. Он пришел в кабинет канцлера ближе к вечеру, когда прием посетителей был закончен. Естественно, никто и не подумал останавливать приемного сына канцлера. Палпатин сидел в любимом кресле, задумчиво смотря на Датапад, и даже не поднял глаз, когда Энакин закрыл за собой дверь. Скайуэкер слегка скривился, но ничего не сказал, и тоже молча развалился на диване, ожидая реакции учителя. Ждать пришлось долго, почти 10 минут. «Как тебе заседание Сената?» Канцлер отложил Датапад и посмотрел на ученика. Молодой ситх выразительно скривился, но Палпатин знал, что это напоказ, тот и не думал закрывать эмоции. Отвратительно, юноша закинул обе руки за голову и вытянул ноги, расслабляясь. «Но иногда интересно», — говорил с Матмой. Канцлер насмешливо прищурился, видя демонстративное поведение Энакина, и то, как тот встрепенулся. «Эх, молодость все никак не привыкнет к тому, что учитель знает, если не все, то очень многое», — говорил. Скайуэкер немного насупился, вспоминая. «Рядом еще Джа-Джа выступил. И что ты понял?» Палпатину было интересно. Кажется, эта идея была удачной, и ее можно развить и дальше. Ну, Энакин сделал вид, что задумался, искоса смотря на учителя, а потом улыбнулся. «Я понял, что политика – это не то, чем кажется, и что мнение других может быть ошибочным. Что еще?» Палпатин улыбнулся в предвкушении. «Сможет ли ученик понять то, что до сих пор не смогли многие сенаторы?» «Джа-Джа Бинкс», – уверенно ответил Вейдер. «Он специально всучил мне ту подвеску по вашему приказу. Мне кажется, он не такой глупый, как многие думают». «Молодец», – Сидиус удовлетворенно кивнул. «Да, мальчик далеко пойдет. Это важный урок для ситха, ты меня понимаешь?» «Многие не принимают Бинкса всерьез», – Вейдер кивнул, чувствуя внутреннее восхищение тем, что ему стало понятно лишь недавно. «А это очень глупо, если противник опасен. Запомни это, Дарт Вейдер». Палпатин серьезно кивнул в ответ, чувствуя удовлетворение. Этот урок его ученик смог выучить на отлично. Залы исцеления в храме всегда находились особняком. Не потому, что считались неважными. Нет, просто очень немногие джедаи имели этот особый дар силы, возможность исцелять. Мейс Винду старался бывать здесь нечасто, но сегодня у него не осталось выбора. «Я исследовал кровь рыцаря Кеноби». Мастер-целитель Литари взял один из датападов и передал магистру. Тот быстро пробежал глазами результаты. «Это абсолютно точно», — уточнил он. Результаты действительно были необычными. Как и говорил мастер, кровь молодого рыцаря быстро восстанавливалась. Ускоренная регенерация подчеркивала необычную аномалию, для которой не было никаких причин. Но самое интересное было не в этом, а в веществе, которое и способствовало этому феномену. Неизвестное вещество стимулировало работу медихлориан, запуская механизм полной регенерации. Кроме того, исследователи приходили к выводу, что живое существо с подобной аномалией постепенно бы меняло свой внешний вид, приобретая свойства хамелеона. Проще говоря, мимикрия. Винду задумался. Значит, это возникло совсем недавно, Кеноби раньше точно не проявлял ничего подобного. Но что могло послужить причиной, и чем это сейчас грозит ордену? Это не заразно? Наконец спросил он, поднимая взгляд на мастера Итари. Целитель ненадолго задумался и покачал головой. Неизвестно. По существующему состоянию крови, нет. Но необходимо более полное обследование. Это может быть опасно и для самого носителя. Я рекомендую срочно направить рыцаря Кеноби в изолятор. К сожалению, это невозможно. Магистр скривился, досадуя про себя. Да, он поторопился, Что уж скрывать, но кто знал, что молодой джедай сбежит из храма. Ситуация не была настолько безнадежной. Рыцарь Кеноби самовольно покинул храм и скрывается в неизвестном месте. Это может быть опасно. И Тари даже подскочил от волнения. Его необходимо немедленно вернуть. Для более полного поиска необходимо решение совета. Я уже отправил сообщение, но потребуется некоторое время. Мейз вздохнул про себя. Ему еще предстояло как-то объяснить свои действия. Но это не важно. Ради безопасности ордена можно перетерпеть многое. Я попрошу вас выступить с докладом о срочности мер, чтобы все члены совета поняли важность. Конечно, целитель энергично закивал и собрал в стопку датапады с результатами обследования. Все будет готово через 2 часа. Я на вас рассчитываю. Мейс вышел за дверь, прикидывая свои возможности. Дело оказалось серьезнее, чем он думал, и нужно было составить план действий. А заседание совета будет через 3 часа. Вакараче толкнула дверь в зал совета, испытывая внутреннее напряжение, и первым делом пробежалась взглядом по собравшимся магистрам. Почти все, не хватало только Мейса Винду и Пло Куна, последний мог присутствовать только в виде голограммы, и Тари тоже не было. Мастер Вакара, Адигалья улыбнулась, приветствуя главного целителя ордена. Твиличка вежливо поклонилась. «Магистры, рада вас видеть», она отошла немного в сторону, занимая место рядом с креслом магистра Йоды. Дверь снова распахнулась, и Вакара увидела Мейса Винду и мастера Итари со стопкой датападов в руках. Похоже, именно из-за него они и задержались. Почти одновременно появилась и голограмма магистра Куна. В сборе совет, Йода чуть встрепенулся и посмотрел на Винду, усевшегося в свое кресло. «Магистр». «Да», Мейс приосанился и серьезным взглядом обвел собравшихся. «Я попросил совет собраться, так как появился очень срочный вопрос, требующий решения. Это касается состояния рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби. Почему рыцарь Кеноби сам не появился на собрании?» Ки-Ади-Мунди нахмурил голографические брови. Цирианец выжидающе посмотрел на Мейса. «Его нет в храме, и неизвестно, где он может быть». Темнокожий магистр ждал, что сейчас ему зададут неудобные вопросы, но тут снова раздался чуть скрипучий голос Йоды.